Инфаркт. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. Каждое утро солнце встает над планетой. Его добрые лучи гладят лицо моего друга, гладят его морщины. Их у него становится все больше с каждым новым днем. Ну и что ж, если солнце не стареет, то и друг мой тоже, несмотря на морщины. Ведь его морщины, они мои. Я в его лицо смотрю, как в зеркало, а мне так не хочется стареть. И он также смотрит в свое зеркало, мое лицо. И друг для друга мы не меняемся. А если мы остались, мы будем. Сейчас я войду в его избушку. Мы обнимемся. Два немолодых уже мужчины. Нам хорошо будет. Мы вспомним обо всем, что успели сделать. На Чукотке. И вообще. Мы знаем, все, что не успели сделать, сделают другие. Хорошо, чтобы у других тоже были друзья. Так думал Артур Миронов, когда подъезжал к охотничьей избушке своего старого друга-эскимоса Кинакука, попросту Кена. Миронов уезжал, как возвращался. Больше праздников не было. Уезжал к друзьям, от любимой женщины. Потом догадался, что уезжал просто от суеты к покою. Кто же суетится на берегу Ледовитого океана перед лицом вечности и безмолвия? Толстый Кен, с которым он сетью вытаскивал из-под льда громадную нерпу, добрый, молчаливый Кен сказал: «Ты живешь в городе, я в тундре, но ты думаешь, как и я, когда один. А когда людей много, у меня в избушке много не бывает. Вот ты приехал, хорошо, а теперь, когда приедешь, не знаю. Будет плохо, приедешь», — уверенно сказал толстый Кен и улыбнулся. «Сейчас мне хорошо», — сказал Миронов. «А потом?» — спросил Кен. «Не знаю». «Тогда я тебя не отпущу». «Не отпускай меня, пожалуйста», — засмеялся Миронов. «Вот мои собаки, они твои, и дом мой твой, живи. Пойду собак покормлю, можно?» «Конечно, мальчик тебя помнит», — сказал Кен. «Он тебя сразу узнал. Я его позову. Смени одежду, а то опять подумает в дорогу. Я его позову, можно?» «Он тебя помнит». «Мальчик!» В открытую дверь избушки заползал холод. Вошел громадный серый пес. «Ненкай!» — нежно шептал и гладил его Миронов. «Ненкай!» Примечание. «Ненкай» — чукотский, мальчик. Кен улыбался. Тепло было у него на сердце. Миронов сидел у порога. Мальчик лизнул руку и положил голову на колени гостя. В душе Кена шевельнулась ревность, но он промолчал, он улыбался. Миронов достал сахар и дал его мальчику. «Не надо», — сказал Кен. «Да», — кивнул Миронов, но мальчик уже съел кусок. «Я сам покормлю», — сказал Кен. «Ты еще успеешь». «Ладно», — сказал Миронов. Кен потрепал мальчика по шее, и они вышли. Вечер наступал быстро. Миронов занимался печью. Наколол мелких дровишек. Плавник был заготовлен еще с осени. Принес угля. Печь загудела. На обшарпанной штукатурке плясали блики огня. Блики вместе с темными и белыми пятнами на стенах создавали причудливые, жутковатые фантастические рисунки. «Совсем в стиле Пиццеалак», — подумал Миронов и решил зажечь к приходу Кена керосиновую лампу и приготовить ужин. Примечание. Пиццеалак — эскимосская художница с Баффиновой земли. «А ты знаешь, — сказал Кен, — они сидели на полу и пили чай. Ты знаешь, это я тогда давно-давно помог Агаге совершить обряд добровольной смерти». Миронов внимательно посмотрел на Кена, вздохнул. «Да знаю, знаю, сколько можно вспоминать об этом. Каждый раз ты об этом. Вот уж больше 20 лет». И вот Миронов у себя в городе, в постели. Он прибаливает. Но вечером ему все равно придется встать и идти в ясли за сыном. Жены нет. Она на сессии в Хабаровске, учится заочно. Она моложе Миронова на 12 лет. А на улице весна, хоть и живет Миронов в Магадане. «Приехал бы Кен, — думает Миронов, — все было бы легче, ведь обещал». И Миронов представляет приезд Кена, долгие, как и в тундре, чаепития, неторопливые разговоры. Кен должен приехать и остановиться у Миронова. Миронов обещал ему достать путевку на курорт Талая. С путевкой уже полная договоренность, а Кен все не едет. Да и пожил бы старик хоть недельку в городе, все развеялся бы после тундры. До вечера далеко. Миронов лежит в постели, и даже читать ему не хочется. Лекарства лежат рядом, на стуле. Целая выставка медикаментов в пузырьках и таблетках. «Не забыть бы переставить на подоконник», — думает он, — «чтобы сын не дотянулся». Сейчас малыш большой, уже в яслях, скоро 2 будет. А совсем недавно, и вспомнить Миронову смешно, остались они одни. Мать тоже на сессию катила. Подруги ее шефствовать приходили. Все премудрости молодой мамаши Миронов усвоил на удивление быстро. И шефствующие женщины уверяли, что у него даже лучше получается. И перестали в гости ходить, чем очень обрадовали молодого папашу, будущего кандидата наук, не мешали работать. Дома его кабинет завален картами, схемами, образцами. Работал он допоздна и, кивая на сына, объяснял друзьям: «Вдвоем пишем, стараемся». Нелады с сердцем у него начались недавно, после 40. О причинах он догадывался и без врачей. Неумеренность во всем. Неумеренность в работе, в застолье, в курении, в распорядке жизни. Окунался с головой в работу или в спортзале упорное зло изгонял из организма токсины. А стрессы? У кого их нет? И когда его прижимала суета, он искал всякого повода, чтобы хоть ненадолго очутиться на берегу Ледовитого, в избушке у Кена. Благо, организовать это было нетрудно –